ни с того ни с сего над Митей стали смеяться. «Эх ты! Из-за своего коклюша весь хоккей прокашлял!» Он разволновался и снова закашлял. Андрюша встал в лужу и говорит: «Тут еще немножечко льда осталось. Может быть, все-таки удастся сыграть? Хотя ясно, что не удастся». Гена говорит: «Если бы я знал, я бы из Москвы не уезжал. Там совсем другая обстановка». И со всей силой швырнул сосулькой в смеющегося Сашу. Мы долго вели разговоры, все в таком же духе, никак не могли от лужи отойти. Вдруг Витя говорит: «Ребята, давайте футбольную команду собирать, раз так вышло». Его все поддержали, даже обрадовались. Мы стали тут же футбольную команду собирать, чтобы в долгий ящик не откладывать. По всем правилам 11 человек. Гена кричит Саше: «Иди сюда! Не бойся!» Тот не идет. Мы ему кричим: «Иди! Иди сюда! Мы тебе ничего не сделаем!» Он не идет. «Я, — кричит, — могу! Вас всех такой сосулькой забросать, что вы у меня вдребезги разлетитесь!» «Да никто в тебя сосулькой бросать не собирается! У нас к тебе дело есть!» «Я с вами никаких дел иметь не желаю!» — отвечает. «Я вас еще сосульками не так закидаю, подождите!» «Да отстань ты со своими сосульками, — говорим! Закидай, пожалуйста! У нас к тебе серьезное предложение!» А он громадную сосульку оторвал от водосточной трубы и грозится. С трудом его уговорили, он сосульку бросил, и мы к нему подошли. Зовем его в нашу футбольную команду, а он упирается. «Так-так, — говорит, — теперь у вас положение изменилось, так вы ко мне пришли. Катитесь вы колбаской!» «Смотри, — говорим, — потом пожалеешь. Мы тебя даже запасным не возьмем. А он свое. Не выйдет у вас это. Не пройдет». Толик очень удивился, что он теперь футболистом будет. «А раньше кем я был? — спрашивает. — Раньше хоккеистом». «Когда же я им был?» Он, оказывается, не знал, в какую команду мы его вначале включили. Ему, оказывается, все равно было, состоять в какой-нибудь команде или не состоять. Пошли по квартирам собирать недостающих. Сплошная морока с этими недостающими. Если бы мы в футбол уже играли, они бы умоляли взять их в команду. А когда мы к ним заранее пришли, они упираются. Мы даже к малышам обратились. Один малыш говорит: «А вы мне копилку положите 5 копеек. Мы ему обещали, и он дал свое согласие. Другой малыш сказал: «Сейчас у меня со временем туго. Я способный пианист, усиленно упражняюсь на рояле. Обещать вам не могу, но постараюсь. Только не вратарем. Не имею права портить руки о мяч». «Витя, возьми да скажи, а ноги тебе портить можно?» Взял способного музыканта за уши да потянул. Малыш завыл, а Коля сказал: «Я его, кажется, по телевизору видел. Он на рояле играл.